Глава 11. Зона. 12 часов 1 минута до часа Че. Зона – место странное и очень опасное, но еще больше противоречивое. Иногда кажется, что в ней нет ничего загадочного. Свалка свалкой, только радиоактивная. Но иногда разум отказывается понимать решительно все, что происходит вокруг. В такие моменты будто попадаешь в другую вселенную, где не работают никакие известные тебе законы и правила. Хорошо, что это лишь моменты. Но плохо, что попадают они как назло, когда жизненно важно сосредоточиться на деле. За время пути Дорогину трижды пришлось испытать на себе этот странный эффект. Впервые это произошло, когда звено пробивалось по окраине Чернобыля. На какое-то субъективное мгновение полковник выпал из действительности, а когда вернулся в нее, оказалось, что его тройка протопала по развалинам целый километр. В тот момент Дорогин не придал этому значения. Решил, что просто задумался. Но когда попал в такую же сумеречную зону второй раз, а вернее, когда вышел из нее, полковник понял, что пищи для анализа у него предостаточно. В зазеркалье зоны было что-то такое, что не давалось списать провалы в памяти на усталость или легкое расстройство психики. Дорогин был готов поспорить, что изнанка зоны – это реальное место, через которое может пройти любой человек, правда лишь мысленно. Полковник вряд ли сумел объяснить происходящее более внятно, но в своей правоте был уверен. Вот почему, когда сумерки сгустились вокруг него в третий раз, он постарался взять себя в руки и сохранить способность к нормальному восприятию. Это привело к тому, что зазеркалье спроецировалось на реальный ландшафт, и Дорогин как бы завис между двумя мирами. В одном он, следуя за проводником, брел по грязному сырому тоннелю коллектора, распинывал крыс и вполне нормально реагировал на прочие опасности. А в другом двигался по странному лабиринту, не имеющему фиксированных изгибов и постоянно меняющему уровни. Полковник двигался то вверх, то вниз, повинуясь какому-то странному чутью, сворачивал в нужные коридоры, а случалось вовсе проходил сквозь призрачные стены, но неизменно оказывался в новом коридоре, ведущем к цели. К какой? Дорогин не знал, но в этом мире это было и не важно. Там имело ценность лишь движение. Цель была вторична. Возможно, так на психику действовал зов. Ведь таблетки блокировали только его главный эффект. Побочные оставались и проявлялись у каждого по-своему. Скаут в свое время жаловался на головную боль. Дорогин погружался в призрачные миры. Что ощущал Бибик, было трудно предположить, но наверняка и у него имелись определенные проблемы. И чем ближе группа подходила к источнику, тем проблемы становились серьезнее. Проводник мрачнел не по часам, а по минутам. Хотя тут, наверное, сыграла свою роль потеря скаута. Было заметно, что Бибик переживал ее гораздо сильнее, чем предыдущие потери группы. Непонятным оставалось только, как чувствует себя Паркер. Дорогин не успел поинтересоваться, при помощи чего Хьюго вдруг справился с неодолимой тягой к источнику зова. Но и Паркер вряд ли чувствовал себя абсолютно комфортно. Он то и дело натыкался на идущего впереди командира, бормотал извинения на английском и через 10 шагов натыкался снова. У неутомимого зеленого берета явно подкашивались ноги. Как в таком припаршивейшем функциональном состоянии группа сумела без новых потерь пройти по коллектору от логова Черного Ангела до подземелья автовокзала, Дорогин не сумел объяснить даже самому себе. Как-то прошли, и все. Дважды успели вовремя обнаружить и перепрыгнуть глубокие трещины. Один раз ухитрились опередить пятерых жонглирующих кирпичами желто-белых карликов. Расстреляли их до того, как мутанты швырнули свои заряды. И не сосчитать, сколько раз отбили беспорядочные наскоки крыс. Вид руин автовокзала и серое небо над головой вроде бы вернули на время Дорогина в реальность. Но стоило группе двинуться дальше, полковник снова погрузился в легкий транс и не выходил из него вплоть до конечной точки маршрута. Подкорка живо реагировала на стремительно меняющуюся обстановку. Чуть выше, где-то в глубине сознания, зудела мысль, что надо принять еще одну таблетку. А на поверхности восприятия бурлил водоворот образов и сцен. Но прочной связи между этими этажами сознания не было. Полковник будто разделился на три самостоятельно мыслящие сущности. Одна воевала, пробиваясь сквозь засады к цели. Другая безуспешно пыталась растормошить мышление. А третья безучастно созерцала и тупо конспектировала все, что Дорогин видел и слышал. Конспект получался сжатым, но вполне достаточным для рапорта. А большего от полковника и не требовалось. Если изложить на бумаге, то примерно таким. Сначала был автовокзал. Короткая перестрелка с какими-то оборванцами и стремительный рывок через проспект энтузиастов. Под прикрытие развалин длинной многоэтажки. Дальше был медленный и очень трудный марш по заросшим и основательно захламленным дворикам. Параллельно улице Дружбы народов. Все ориентиры указывал угрюмый Бибик, объясняя, что география – это неплохое лекарство от всяких там зовов. Когда мозги работают на запоминание ориентиров, расшифровал он свою мысль, их не берет никакой гипноз. Проверено на себе. Затем, почти у цели, на подходе к магазину «Березка», был настоящий бой с каким-то многочисленным и неплохо вооруженным бандоформированием. Страхующие группу спецназовцы помогли и здесь. Они отвлекли противника на себя и увели часть банды куда-то в сторону центра города. Воспользовавшись моментом, группа проникла в заросли вокруг бывшей больницы, обошла здание со стороны пристани и укрылась в его северном крыле. И вот только здесь, подстегнутая мыслью «цель достигнута», сознание наконец изыскало внутренние резервы и соединило разрозненные этажи в стройное здание. Дорогин мысленно поставил точку в конспекте и вернулся к развернутому тексту. Он торопливо проглотил еще одну пилюлю антизова, следом забросил в рот пригоршню таблеток радиопротекторов и запил все последней банкой нон-стопа. Глядя на командира, в точности так же поступил Бибик. Паркер компанию не поддержал. Он встал у дверей и приготовился отражать возможную атаку. Дорогин попытался отозвать Паркера в сторонку, чтобы обсудить тактику в случае нового нападения. Но не успел. Неизвестные бандиты перегруппировались и снова пошли в атаку. Плотность огня была настолько высокой, что ходокам не помогли ни стены, ни колонны в холле. Группа была вынуждена оттянуться вглубь помещения и спрятаться в боковом коридоре. Когда же бандиты начали применять еще и подствольную артиллерию, дела у группы и вовсе пошли под откос. В клубах пыли, под дождем из гранатных осколков, песка, бетонного крошева и кусков штукатурки, сыплющейся со стен и потолка, группа медленно, но верно пятилась к двери подвала. Последним отходил Паркер. Собственно, только огонь из его ФН и удерживал атакующих от стремительного прорыва. Но запас патронов у полковника был ограничен, и долго сдерживать натиск бандитов он не мог. Хорошо это понимая, Дорогин трижды попытался докричаться до Янки, но его крики тонули в треске автоматных очередей и грохоте взрывов. В какой-то момент, когда пыль немного осела, Паркер обернулся, и Дорогину удалось встретиться с ним взглядом. Американец махнул рукой, требуя, чтобы группа отходила в подвал, не пытаясь его прикрывать. Дорогин помотал головой, но Паркер только повторил жест и отвернулся. Дорогин беззвучно выругался. В глазах у Паркера светилась полнейшая решимость драться до конца. И зеленого берета, похоже, не волновало, насколько неуместно здесь, в центре зоны, за два шага до цели демонстрировать, что ты настоящий герой. Перед кем? Перед толпой вооруженных до зубов оборванцев? Перед товарищами, которые и так отлично знали, что Паркер настоящий, просто образцовый солдат? Глупо. И ведь он это прекрасно понимает, но нет. Ему при каждом удобном случае необходимо доказывать, что он самый лучший. Дорогин повторно выругался. Хона энд Глори. Чёртов Янки, отходи, я приказываю. Не нужно сейчас рисковать. Напрасная будет жертва. Пойми ты, чурбан упрямый. Не гордость тебя держит на месте, а гордыня. Это разные вещи. Паркер не слышал мысленного призыва. Да и если бы Дорогин прокричал это вслух, американец не воспринял бы увещеваний и сделал бы вид, что не услышал приказа. В какой-то момент, когда группа уже отошла в подвал, у Дорогина появилась слабая надежда, что все еще обойдется. Интенсивность вражеского огня заметно снизилась, и Паркер начал потихоньку сдавать назад. Но у судьбы насчет Янки имелись другие планы. В холл влетели сразу две ручных гранаты, и здание заметно вздрогнуло от мощного двойного взрыва. Дорогин успел спрятаться, и хлестанувший по стенам косой дождь осколков его не задел. Но полковник все равно стиснул зубы и негромко застонал. «Что?» К нему подполз Бибик. «Задело!» «Паркер!» Дорогин кивком указал вверх по лестнице. «Доигрался, Супермен!» произнес Бибик с осуждением и покачал головой. Но это был его выбор. Вечно ему память. Ушел достойно. «Да глупо!» Не выдержал Дорогин. «Глупо он ушел!» «Это не нам решать, глупо или нет», – возразил проводник и поднял взгляд кверху. «Там разберутся. Однако, вы слышите, господин полковник, вроде бы стихло». Снаружи здания действительно больше никто не стрелял. Наступившую тишину нарушали только шуршание осыпающегося где-то песка и шум ветра в зияющих оконных проемах. Дорогин осторожно выглянул из укрытия. В холле было полно клубящейся пыли, но видимость постепенно улучшалась. Никаких теней или подступавших сквозь пылевую завесу силуэтов полковник не видел. Он поискал взглядом тело Паркера. Оно лежало посреди холла, и то, что Хьюго мертв, было видно издалека. К шуршанию песка добавились новые звуки. Кто-то осторожно приближался ко входу. Дорогин подал знак Бибику и спустился вниз. Сталкер отстал на несколько шагов, поскольку тоже решил взглянуть и убедиться, что повод для беспокойства был реальным. «Ага, крадутся», – спустившись вниз, прошептал Бибик. «Только зря мы сюда отошли. Закидают гранатами, как Паркера, и все дела. Здесь несколько комнат. Нам нужно попасть в самую дальнюю». «Ну, там закидают. Какая разница?» «Там наша цель». «Где?» – удивился проводник. «В бывшем морге? Там же пусто. Кроме ржавых столов ничего нет». «По моим данным, есть». «А-а-а! Ну, если по данным, другое дело». Бибик усмехнулся. «От карликов данные поступили». Отвечать Дорогину не пришлось. В холле снова затрещали выстрелы. Раздались несколько выкриков, что-то загремело. А затем по лестнице застучали торопливые шаги. Дорогин и Бивик спрятались в полумраке следующей комнаты и приготовились отражать очередную атаку. С новой позиции лестница просматривалась плохо. Попасть в тех, кто по ней топает, было бы трудно. Но и атакующие не имели шанса открыть огонь сходу. Получалось, что шансы отчасти выровнялись. Плюс, спустившись в подвал, противник был вынужден применять только стрелковое оружие. Взрыв от гранаты в замкнутом пространстве мог принести им столько же вреда, сколько и пользы. Ходоки взяли вход под прицел. Но враг не спешил появляться в зоне поражения. «Не стрелять!» – вдруг кто-то крикнул. «Свои!» «Свои в такую погоду дома сидят!» телевизор смотрят», – негромко ответил Бибик. «Военный проводник Бибик, отставить юмор. Сказано, свои». «Прикрытие, что ли?» Бибик покосился на полковника. Тот отрицательно качнул головой. «Прикрытие, прикрытие. Второй эшелон», – сказал незнакомец. «Я сейчас войду без оружия. Давайте поговорим». Бибик снова взглянул на Дорогина. Полковник вновь продемонстрировал, что разговаривать ни с кем не собирается. «Ну а если реально свои?» – шепнул проводник. «Что нам? Лишние штыки не пригодятся». «Спецназ ушел в сторону центра города. Никакого другого прикрытия у нас не было». «А тот, который с саблей?» «Нет. Если он нас и прикрывал, то чисто по собственной инициативе. Зачем он это делал, мне неизвестно. Планом операции это не было предусмотрено». «Все по плану». Бибик опустил автомат. «А здесь, между прочим, зона. В ней лучший план – его отсутствие». Он взял оружие за цевье и шагнул в проход. «Эй, прикрытие! Назовись и выходи!» «Бибик, отставить!» – прошипел Дорогин. Сталкер только махнул рукой, включил фонарь и вышел на середину первой комнаты. «Если назовусь, пальнешь не раздумывая». С лестницы в комнату шагнул человек с поднятыми руками и висящим за спиной валом. «Контракт у меня». Бибик подсветил и смерил незнакомца взглядом. По виду это был типичный наемник. Вернее, не совсем типичный, а неплохо обеспеченный. То есть, вероятно, один из авторитетов полумифического синдиката. Но сути это не меняло. «Контракт, говоришь? На сопровождение? Я думал, вас только убивать нанимают». «Я и убиваю». Наемник опустил руки. «Тех, кто мешает». «Надо же, как нам повезло». Бибик недоверчиво покачал головой. «Ты один?» «Мальчик со мной. Патроны подносит». «Пусть бросит оружие и тоже покажется». По лестнице спустился второй наемник. Выглядел он вовсе не так солидно. Да и вооружен был скорее, как обычный сталкер. Встав справа от товарища, он бросил на пол автомат и аккуратно положил сверху ремень, на котором висели две кобуры. Как-то не верилось, что этот парень может быть напарником вошедшего в подвал первым зубра. Это несоответствие всколыхнуло в душе проводника волну серьезных опасений. «Как-то не верю я тебе, наемник». Бибик снова перевел взгляд на авторитета и взял автомат наперевес. «Кто тебя нанял?» «Посредник». «И все?» «А ты думал, я назову тебе пароль или имя заказчика?» «Можешь не верить. Только к архаровцам, которые вас тут заблокировали, скоро подтянется подкрепление, и они снова пойдут на приступ. Делай выводы». «Я-то сделаю». Бибик оглянулся. Дорогина в полумраке второй комнаты Бибик не рассмотрел. «Посоветуйся, посоветуйся», – сказал наемник. «Понимаю, что твой командир не в восторге от такой подмоги, но спецназ сейчас далеко, так что придется вам договариваться с теми, кто есть». «Мы сами разберемся», – Бибик попятился. «Стой пока здесь, жди». «Не вопрос». Наемник сложил руки на груди. «Только порезвее соображайте. Минут 5 у нас в запасе, не больше». Сталкер вернулся во второй отсек и осветил фонариком захламленные углы. Дорогина нигде не было. Бибик двинулся в третью комнату подвальной анфилиады, но на пороге помещения остановился. Может, что-то учуял, может, увидел. Но, скорее всего, услышал. Звук был на грани восприятия, и понять, что это за звук, Бибик не сумел. но подсознание четко определило, что этот звук – признак опасности. И подсознание не ошиблось. Из глубины подвала прозвучал хлопок выстрела бесшумного пистолета. Звякнуло стекло, и фонарик погас. Сталкер отпрыгнул влево под прикрытие стены и удивленно взглянул на оставшийся в руке обломок ручки от фонаря. До него наконец дошло, что за звук он услышал за секунду до выстрела. Это был едва различимый щелчок пистолетного предохранителя. И в чьей руке тот пистолет? Бибик бросил обломок и встряхнул рукой. Судя по ощущениям, пуля, разбившая прибор, прилетела из третьей комнаты, а не сзади. Но вряд ли в глубине подвала прятался кто-то чужой. Получалось, что стрелял Дорогин. Бибик помотал головой, словно пытаясь прогнать наваждение. «Полковник, что за фигня?» – крикнул он, не решаясь высовываться из укрытия. «Оставайся на месте, Бибик», – ответил Дорогин. «Высунешься – получишь пулю». «Это вас от зова так приплюснуло?» Бибик опустил дополнительное забрало шлема и включил встроенный в него прибор ночного видения. «Побочный эффект? Ну так съешьте еще таблетку, выпейте нон-стопа и возьмите себя в руки!» Раздался новый хлопок, и в проходе просвистела еще одна пуля. «Я не шучу, Бибик!» «Хм, это я уже понял!» Сталкер удивленно хмыкнул. «Вы поберегите патроны, я стою как столб. И наемники тоже. Вы только объясните, какая муха вас укусила. Артефакт нашли, так мы на него не претендуем». «Я не верю наемникам, Бибик». «А я тут при чем?» «Тебе тоже не верю, уж извини. Любой, кто дошел до подземелья, может оказаться врагом». «Хм, вот вам нате, хрен в томате». Бибик усмехнулся. «В каком смысле врагом?» «Это секретная информация, Бибик. Если ты чист, тебе знать об этом не нужно. А если ты замешан, то и сам все знаешь». «Черт знает что!» — искренне возмутился сталкер. «Секрет на секрете у вас. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Да плюс докажи, что ты не верблюд. Почему раньше молчали, что кроме вас сюда никому нельзя?» «Не был уверен». «А теперь уверены. Чего ж палите во всех подряд? Вы определитесь, выберите врага и скомандуйте остальным огонь. Своих зачем шмалять? Плющит вас, господин полковник, вот что я думаю. Мысли в разбег от зова и полная потеря ориентиров. Стряхнитесь. Намекните хотя бы, что за секретная информация. Я, может, помогу вам мозги в кучу собрать». Дорогин молчал минуты две. Он понимал, что Бибик прав, что внезапный приступ паранойи иррационален и не имеет под собой весомых оснований. Но мысли действительно разбегались. Призрачные лабиринты манили, и Дорогин никак не мог решить, что делать дальше. С огромным трудом он все-таки уцепился за решение довериться хотя бы сталкеру и выдавил из себя признание. «Это связано с нелегальными исследованиями, которые проводит в зоне группа ученых», — негромко произнес Дорогин. «Ее определенно прикрывают знающие зону люди, но кто это делает, неизвестно». «Ага», — Бибик озадачился. «Ну, нелегальных лабораторий тут полно. И прикрывают их все, кому не лень. Вон наемники, например. У них где-то прямо здесь, в Припяти, своя лаборатория имеется. Отличные костюмчики в ней шьют. Просто скафандры. Хоть в космосе воюй». «В лаборатории, которую мы ищем, ничего не шьют. Это биологическая лаборатория. А может быть и психофизиологическая». «Какая-какая?» Бибик невольно подался вперед и почти выглянул из укрытия, чтобы лучше расслышать. «Психо... какая? Погодите, а к зову она случайно отношения не имеет?» «Это и требуется выяснить». Голос Дорогина сделался усталым. Бибик не видел, но был уверен, что полковник опустил оружие. Сталкер вошел в третью комнату и повертел головой, пытаясь определить, где прячется Дорогин. «Выясним, раз требуется, господин полковник. Только почему вы решили, что эта лаборатория находится здесь? Если в ней зов изучают, значит, она там, где источник. А он явно не здесь фонтанирует. Здесь вообще ноль. Сами видите, вас же еще на берегу предупреждали, что пустышку тянете. Не было, скажете?» «Да, Казакевич говорил, но...» Дорогин щелкнул фонариком, обозначив свою позицию. Он прятался за кучей строительного мусора у левой стены. С чего-то надо было начинать. Собственно, для того мы и пришли в этот подвал, чтобы найти хоть какие-то зацепки и отталкиваться от них, двинуться дальше. Пойти прямо на зов было бы глупо. Да и если бы нам удалось преодолеть его гипноз, не факт, что мы вышли бы к объекту. К источнику-излучателю? Возможно. А к управляющему им компьютеру вряд ли. «Одну минуточку. Какой такой источник-излучатель? Вы намекаете, что зов – это искусственная проблема?» «Не я, а штаб. Начальство считает, что зов – искусственное происхождение. Научный отдел убедил». «И нахрена?» – удивился Бибик. «В смысле, какой мотив? У любого преступления должен быть мотив. Если только преступник не сумасшедший. Зачем кому-то созывать всех тварей в центр зоны? Почему раз в неделю? И почему только за сутки до выброса?» «За сутки? Для подстраховки. Чтобы у нас не было времени запеленговать и накрыть источник зова внезапным рейдом. А зачем? Пока не знаю. Чтобы это выяснить, мы и пришли». В первой комнате прозвучали приглушенные голоса. Зашуршали осторожные шаги, и притомившийся в ожидании наемник позвал. «Эй, военные! Вы там друг друга не перестреляли? Наверху бандюки засуетились. Может, примите решение?» «Сейчас!» – крикнул Бибик. «Уже идем!» Он наклонился к Дорогину и шепнул. «Что будем решать?» «Если то, что я нашел, не поможет, скооперируемся с наемниками». «А что вы нашли?» Бибик оглянулся. «Тут кроме ржавых столов и стен, ну, еще ящик какой-то». «И дверь». «Где?» Дорогин поднялся и прошел к дальней стене. Сдвижная дверь скрывалась под фанерной фальшпанелью, заляпанной в точности такой же облезлой штукатуркой, какая была и на стенах. Полковник отодвинул маскировочную перегородку и постучал костяшками пальцев по двери. Стальная плита отозвалась едва слышным гулом. Толщиной она была не меньше сантиметра. «А ключ?» Бибик тоже похлопал по двери. «Плечом такую дверцу не выдавишь». У нее электронный замок, но сейчас он обесточен. Дорогин указал на узкую щель между створкой и косяком. Если вставить сюда ломик и поднажать, отъедет, никуда не денется. «Думаете?» Бибик достал нож и вставил в щель. Дверь подалась на удивление легко, не потребовался даже ломик. Весом она явно тянула под полтонны. Но направляющие были неплохо смазаны, и вдвоем ходоки сдвинули преграду, будто это был всего-то какой-нибудь холодильник. За дверью обнаружилось такое же темное, но зато совершенно свободное от обломков помещение, типа просторного тамбура, из которого открывались еще три двери, но обычного, Несдвижного типа и распахнутые настежь. Дорогин посветил влево. За дверью виднелась лестница. Марши шли и вверх, и вниз. За правой дверью начинался длинный коридор. Прямо новое помещение, перегороженное посредине метровой высоты перилами. Дорогин направил луч немного выше, и он потерялся в темноте. Нет. Прямо располагалось не просто помещение, а громадный подземный зал, и перила были ограждением балкона. «Можете говорить что угодно, Бибик, но я никогда не поверю, что об этом входе в подземную Припять вы ничего не знали». «Клянусь окладом!» Бибик подошел к выходу на балкон и заглянул в зал. «Ого, какой грот! Честное слово! Впервые тут. И о подземном городе впервые слышите?» «Не, врать не буду. Слышал. Бывал и даже не раз. Только не в этой его части. Многие тоннели перекрыты, некоторые завалены. Да и зверья под землей немало. Весь город и за год не обойдешь. Сюда меня впервые занесло». «И какие предложения будут теперь?» «А какие могут быть предложения? Идем дальше, строго на зов. Может, я знаю об этом деле гораздо меньше вас и мало что понимаю в науке, но с логикой дружу. Если у нас и имеется шанс подойти к источнику зова с тыла, то это как раз отсюда, из-под земли». «Согласен». Дорогин кивнул. «Идем дальше. Только вы всегда будете идти первым. Попытайтесь зайти мне в тыл, стреляю без предупреждения». «Лады, полковник». Бибик усмехнулся. «Только у меня тоже условия. Попытайтесь меня убрать за то, что я много знаю, получите ножом в глаз. Договорились?» «Идет. Остается обрубить хвосты. Как?» «Да проще простого». Бибик сделал шаг назад и пошарил по стене. «Двери-то везде стандартные. Тут где-то должен быть... А, вот он». Послышался характерный щелчок доисторического рубильника. Стальная плита мгновенно скользнула по направляющим и, громыхнув втрое громче, чем двери в старой электричке, заняла прежнее положение. Уже без всяких зазоров. «На самом деле, это не дверь, а как в питерском метро, дополнительная защита на случай затопления», — пояснил Бибик, когда стих грохот. «Мы ж почти под пристанью сейчас. У этих герметичных отсечек автономная система питания имеется от аккумуляторов. Кстати, на заметку вам и для ваших ученых загадка. В подземном городе всегда есть свет, но нет никаких динамомашин. Откуда?» «От аккумуляторов?» «Верно. Только вопрос не снимается. Как подзаряжаются эти аккумуляторы? Вот в чем вопрос. И почему даже севшие батарейки тут работают, как только что купленные? И кто меняет лампочки, которых нет-нет, да лопаются от метких выстрелов какого-нибудь энтузиаста? Через час идешь тем же маршрутом, снова светло. И вагонетки в местном метро всегда исправные. Хотя бывает, им крысы все потроха выгрызают, одни рамы и колеса оставляют. И откуда воздух в туннеле поступает, чистый, как в горах? Это уже тут он с вонью подвальной смешивается. А если у воздушной решетки встать, считай, в Альпах отдыхаешь. Ни пылинки, ни изотопа, ни постаревшего запашка. В общем, подземная Припять – еще тот кроссворд. Тут загадок не меньше, чем на поверхности зоны». «Вижу, польза будет от вас», – одобрил Дорогин. «Хотя бы как от гида». «А то!» Бибик указал влево. «Нам туда, я думаю». «Зов оттуда!» Полковник указал вправо. «Нет, там тупик. Воздух не движется вообще. А если вправо на лестницу выйдем, на 3 уровня вниз спустимся и в трубу с вагонетками попадем. Я так думаю. Вы же здесь впервые. А труба через все районы проходит. 4-й уровень везде есть. И на том уровне, считайте, целое метро прорыто. И главная его линия как раз в сторону зова сориентирована. Тютелька в тютельку. Не странно, скажете? Намек понял. Дорогин кивнул. Идем.